переходящий в узкий шатер. Ее украшали три ряда кокошников под площадкой верхнего звона. У дверей храма вратарь Никифор Уздальцев, как и положено, упал в ноги царю. «Отпирай!» — приказал Иван. «Не заперто, государь!» — ответствовал дверник. «А где отец Евстафий?» — раздраженно спросил монарх. Речь шла о протопопии, царском духовнике. «Только что ушел, твое величие!» «Как?» «Ночь напролет молился с монахами, а теперь отправился отдохнуть. А монахи тамо!» Царь кивнул Биркину, и тот со товарищами проник внутрь. Спустя какое-то время раздался его тревожный голос. «Иди, государь! Неладно!» Устремились в церковь. «Не ведает царь, что делает царь!» — усмехнулся Тимошка. Сотни свечей, распространяя янтарное сияние, горели перед иконостасом. Раскрытый гроб лежал на богатом катафалке под бархатным лиловым балдахином напротив царских врат. Он был пуст. Тела трех монахов, читавших поочередно псалмы и между псалмами в течение ночи, покоились на каменном полу. После долгой и неприятной паузы государь, лицо которого словно молниями стало искажаться гримасами, сделал отчаянное предположение, что по нерадивости покойную перенесли в склеп. Родион Биркин через алтарь спустился в белокаменную крипту над ледником, и из подвального помещения донесся его приглушенный голос. — И чего нету, батюшка? Царь неожиданно спокойно и тихо сказал. — Да вот пусть проведут. Слово «да вот» в те времена означало расследование. — Где Неополимов? — поинтересовался он хмуро. Арефа Неополимов был государевым ближним боярином, то есть весьма доверенным лицом. — Да он же в Москву поскакал, — ответствовал Малюта, — к митрополиту по делу об отпевании. — Вернуть! — А этого самолета, будь он хоть самим дьяволом, разыскать и доставить живым, а паче и мертвым. — Позовите княгиню Анну, — продолжал раздраженный Иван. Речь шла о вдове, ее муж погиб прошлой весной от рук крымцев, которая в качестве подружки была приставлена к царице. — Не домогает твое величие, — испуганно произнес кто-то из свиты. — У меня скоро все выздоровят, — вскричал угрожающий монарх. Глава вторая. Ближний боярин Арефа Неополимов, монах Памва и княгиня Анна. Ближний боярин неуверенно держался в седле и чувствовал еще некоторую слабость после тяжелой хвори, которая, возможно, спасла его от лютой смерти. Ближний было тогда составной частью звания, определявшего минимальное расстояние до трона, членство в Боярской думе и узком совете при царе. Люди в последние входили в основном молодые, из-за, как бы сказали сегодня, текучести кадров. «Я умирал от внутренней грызи», — сдержанно отвечал Реф Андреевич на вопросы могучего инока. «Несносно было мне, особенно потому, что я не встретил гибель в лихой битве, как положено русскому человеку. Происхождение сей болезни даже Бомелька мне не смог объяснить. Ощущение было безнадежного угасания и того, что повернуть обратно нельзя. Страх Божий был нестерпим. Понимал, что помираю, не разделавшись многочисленными грехами, но одновременно охватывало суеверие. Вспомнил гадание цыганки, когда был в Твери. Слуга поднес свечу к левой ладони, а линия жизни оборвалась. Жуть меня одолела, как заблудившегося в пурге. — А говорил ли тебе, что Бог? — любопытствовал Памва. — Нет, он прямо ничего не говорил. Голоса его я не слышал, но он дал мне понять. Я всем собой осознал, что жизнь моя мерзка ему. Только одно угодное для него дело я сделал. От остальных делов моих веяло мерзостью запустения.